Когда я им говорил о вкусе и об аромате, то для меня эта песня очень как-то плотно соединена с запахом, с ароматом ванили. Почему? Да потому что я сидел, значит, вот это, помню, осенний вечер, дождь. Я сижу за фанот, я до 30 лет песни писал на фортепиано. Сижу, что-то наигрываю, а из кухни идет такой могучий аромат. Ванили, это мама что-то там пекла. Отец, он сидел у себя в шестиметровой комнате, которую он так торжественно называл кабинетом. Быть может, он писал стихи, он писал стихи и неплохие. И я так им благодарен за то, что они меня поддержали, особенно отец, в моих первых робких и очень несовершенных попытках написать что-то. Отец бы мог меня взять и раздраконить. Он был учитель русского языка и литературы, прекрасно знал поэзию. Но он пощадил, он нашел какие-то интересные строчки, поэтому не позволил мне взять и опустить крылья. Хочу сейчас прочесть стихи, обращенные к ним. Вот. Тем более, что здесь так много, я вижу, тоже родителей уже в возрасте.